Когда Голубев, закупив в хозмаге шуруповерт и рубанок, привез Юлю к своему дому, она поняла, что напрасно красила ресницы. Мало того, встав пораньше, как дура битый час, плела себе на голове косичку, колосок, по мнению подружки Катюхи, делавшей ее похожей на средневековую леди из рыцарских романов. Никто, кроме бабы Лены, на неземную красоту Юльки внимания не обратил. А коварный Голубев равнодушно кивнул головой и даже не помог сесть в машину. «Хорош кавалер!» Закипятилась про себя Юлька, с трудом сдерживая благородное негодование. Увидеть ее с такой косой Валентин Свербицкий дал бы Вахрушевой полную отставку по всем фронтам. А уж про рыжего Игоря Пушкина и говорить не приходится. При знакомстве он вообще не мог отвести от нее глаз. Глядя в окно на узкие улочки райцентра, Юлька принялась сопоставлять достоинства Голубева, Пушкина и Свербицкого. Сначала она решила проанализировать внешность. Хотя что тут сравнивать? Свербицкий высокий и красивый, Пушкин плечистый и обаятельный, а Голубев тощий и метр с кепкой. А уши? Прикрыв глаза и чувствуя толчки в спину от выбоя на дороге, Юлька попыталась воссоздать в уме уши Свербицкого и Пушкина. Ничего примечательного. А вот уши Голубева смешно и трогательно топорщились по сторонам, придавая ему мальчишеский вид упрямого сорванца. Покончив с ушами, Юлька методично отметила, что Голубев — неотесанный мужлан, грубый и неромантичный. Хотя, положа руку на сердце, ей пришлось констатировать, что нестерпимо хочется провести вместе с ним тихий вечер при свечах, так, чтобы в душе звучала тихая музыка, а в широко раскрытых глазах отражалось тонкое пламя. И еще она подумала, что совершенно не понимает, почему Голубев изменил к ней отношение на холодно-официальное. Так, как обращался к ней Генка, разговаривает не с друзьями, а с малознакомыми людьми. Юлия да Юлия, как будто и не было нескольких горячих дней лесного пожара и совместной изнурительной работы до кровавого пота. Сразу после пожара Юлька была готова поклясться, что нравится Голубеву, и, мало того, поспешила признаться себе, что и он ей не безразличен. Чтобы перевести мысли на другое, Юлька принялась внимательно рассматривать частные дома, лепившиеся к самой дороге, как цыпляток на сетке. Большинство из них давно не мешало бы покрасить и подремонтировать, но кое-где встречались и кирпичные коттеджи, стыдливо прятавшие богатство за металлическими заборами. Самый большой особняк, топорщившийся тремя остроконечными башнями, напоминал замок короля из диснеевских мультфильмов. Разве еще не хватало флага с Микки Маусом, победно реющего над крышей? «Глава администрации отгрохал», — пояснил Генка, не поворачивая головы. В его голосе послышалась злая ирония, и Юлька решила, что глава администрации, наверное, не самый достойный человек поселка городского типа «Глубокое». Юлька уже знала, что райцентр именуется так по названию местного озера, славившегося беспримерной глубиной и неразгаданной тайной. Как только Юлька заявилась в подболотье, баба Лена с затаенной гордостью спросила: «А озеро Глубокое посмотреть успела?» «Нет», — помотала головой Юлька, «потому что рот был занят хрустящим блинчиком, смазанным растопленным сливочным маслицем». «Зря», — сказала баба Лена. «Будешь в райцентре, посмотри обязательно, пока оно еще не ушло». Юлька сглотнула блин, отхлебнула чай и поинтересовалась: «Куда ушло?» По выражению бабы Лениного лица было заметно, что она ждала этого вопроса, и поэтому немедленно отозвалась: а никто не знает, куда. Но только раз в 20 лет, чуть за пару недель, глубоко исчезает, словно его и не было. Иногда лет 5 пройдет, дно кустами зарасти успеет, а потом в одну ночь вода снова прибудет, да вместе с рыбой, как не уходила. Не может быть! От удивления Юлька даже жевать перестала и хотела начать спорить, но дед подтвердил. Такие озера называются карстовые. Они уходят в разломы земной коры. Юлька вспомнила об этом разговоре, когда автолавка проехала по пологому берегу близ круглого озера с зеленоватой водой, похожего на маленькое море. «Это глубокое?» «Да». Голубь с ней почти не разговаривал, предпочитая отделываться словами «да» или «нет». И разобиженная такой холодностью, Юлька безмерно удивилась, когда на подъезде к дому он вдруг застенчиво сказал: «Я давно обещал Федору показать одну старинную рукопись. Если тебе интересно, то ты могла бы тоже посмотреть». Уловив в голосе Генки прежние нотки, переливающиеся теплотой и нежностью, Юлька ухватилась за предложение, как за путеводную ниточку. «Конечно, интересно!» Ответ получился искренним, потому что Юльке и вправду очень захотелось узнать, какие такие старинные рукописи могут таиться в квартире Голубевской хрущевки. «Надеюсь, он не станет ее сжигать, как Лидия Матвеевна», пробормотала она сквозь зубы, входя в подъезд, пропахший сиренью и кошками. В отличие от петербургского подъезда с выломанными дверями и обгоревшими почтовыми ящиками, лестница районной пятиэтажки отличалась беспримерной чистотой и аккуратностью. На стенах цветы, перед каждой дверью пестрые домотканные половички. Юлька пожалела, что не успела освоить мастерство ткачихи. Но ничего, еще будет время. Идя к квартире Голубева, Юлька почему-то начала волноваться, как перед экзаменом. Она украдкой вытерла от джинсы вспотевшие ладони и шагнула в глубину прихожей, ощущая себя Робинзоном на таинственном острове и затаенно думая, что предпочла бы остаться здесь пятницей. Навсегда. Тоненькую тетрадь с потертой коричневой обложкой Голубев положил посреди обеденного стола и обвел взглядом собравшихся. Дед и Лидия Матвеевна по-прежнему сидели на диване, а Юля с Федькой придвинули стулья впритык к столу и замерли, с интересом ожидая продолжения. Стоя каждый день за прилавком, Голубев привык находиться в центре внимания. Обычно он без напряжения мог оборвать плохую шутку, похвалить товар или подбодрить покупателей веселым окликом. Но сейчас он вдруг почувствовал себя глупо и растерянно. К щекам приливал румянец, и никак не подбирались нужные слова, чтобы начать объяснение. Наверное, так чувствуют себя юбиляры, произнося благодарность гостям, усиленно изображающим повышенное внимание. Чтобы сосредоточиться, Голубев снова взял рукопись, развернул, закрыл и, наконец, сказал, обращаясь к розовой салфетке на тумбочке: «Короче, в прошлом году ко мне приехала тетка из Весьегонска и отдала вот эту тетрадь». Перехватив взгляд Юлии, он в который раз удивился глубине и чистоте ее глаз, имеющих над ним волшебную силу. Сейчас они смотрели с ласковым вниманием, словно подбадривая, и голос Голубева налился мягкостью. «Я очень долго не мог разобрать своеобразный почерк прадеда. Крюк на крюке. Да и чернила изрядно выгорели. Федор подтвердит, что я провел за расшифровкой не одну ночь». «Правда, Гена не врет». Важно кивнул Федька с таким видом, словно именно от его свидетельства зависело признание подлинности рукописи. Голубев продолжил: Оказалось, что мои деды и прадеды Голубевы были купцами третьей гильдии и имели свой секрет мастерства. Послушайте, что пишет прадед Фома Архипович о том, откуда пошло его состояние. Сделав шаг назад, Голубев повернулся так, чтобы на раскрытую тетрадь падал луч света, и принялся негромко читать старинные строки, со старанием записанные остро отточенным гусиным пером. «Я родился в семье зажиточного крестьянина, Архипа Фомича, в селе Вязники Новгородской губернии 10 мая 1862 года. Воспитание отец дал мне самое строгое. Будучи сам нигде не ученым, полуграмотным самоучкой, он, несмотря на это, не усомнился взять на себя обязанность по обучению меня грамоте. И под его руководством я начал учиться, едва минуло 5 лет от роду. Утром он усаживал меня рядом с собою и, не переставая работать, указывал мне урок чтения. И я читал, начиная с азбуки, после которой мне дана была для изучения псалтирь, затем жития святых отцов, а потом уже весь круг богослужебных книг. Постепенно я возрастал, а батюшка богател. Объявив нужный капитал в 2000 рублей, он приписался к купцам третьей гильдии. Чтобы укрепить дело, отец решил женить меня на дочке купца Сырникова, Агафье, девице высочайших достоинств, получившей отменное воспитание при монастыре. Приехав с отцом к Сырниковым на смотрины, я обнаружил, что моя будущая невеста нрава строгого, если не сказать мрачного, и рука у нее тяжеленькая. Случайно это было подстроено или нет? Но я увидел, как Агафья в сердцах ударила молоденькую поденщицу и разбила ей лицо. Будучи по натуре нрава незлобивого, я незаметно вышел на улицу, чтобы найти обиженную девицу и заплатить ей за нанесенный урон, потому как Господь заповедовал нам возлюбить ближнего, как самого себя. Стряпка Сырниковых указала мне на худосочную сироту в обносках и сказала, что сия девица почитается слабоумной дурочкой и занимается тем, что подбирает к себе домой увечных животных, лечит их и кормит, а сама живет впроголодь. На этом месте чтения Юлька пошевелилась, и Голубев испугался, что ей неинтересно, и вообще весь этот рассказ он затеял зря, потому что кого занимает чужая родня? Но она, напротив, подалась вперед, удобно опершись подбородком на сплетенные пальцы, и напряженно ждала продолжения истории. «Гена, не отвлекайся», — подбодрила Лидия Матвеевна, и Голубев, почувствовав, что чтение начинает затягивать слушателей, уже уверенно вгляделся в угловатый почерк. Найдя в кармане несколько монет, я подошел к означенной девице именем Иулия и протянул ей деньги со словами: «Не сердись на Агафью, она не ведает, что творит». Но девица поклонилась и отвела мою руку с подношением, сказав: «Хоть я и бедна, но не настолько, чтобы позволять себя за деньги бить. А ежели у вас, господин, завелась лишняя копейка, то пожертвуйте ее на божеское дело». Подивился я таковым умным рассуждением и сказал: «Слыхал я, что ты зверью помогаешь. Возьми тогда для них». «Благодарствуйте, барин». С того дня не стало для меня ни минуты покоя, потому как все мои помыслы были не о насмотренной невесте Агафье Сырниковой, а о сироте Иулии. Зачал я тогда молить Господа и Пресвятую Богородицу не спаслать мне вразумение, как поступить. С месяц или более прошло, но на исходе Петровского поста под ноги мне грянул голубь с переломанным крылом. попросив дворового мальчонку отнести голубя и ульи, я тотчас пошел к отцу и, пав на колени, слезно просил его разорвать сговор с Сырниковой и оженить меня на безродной сироте. Осерчав, батюшка изрядно потаскал меня за волосья и повразумлял вожжами, но я оставался непреклонен. Видя, что меня не переломить, отец сказал: «Поскольку ты опозорил не только меня, но и достойную девицу Сырникову, то убирайся с моих глаз в иную губернию, и не будет тебе моего благословения до тех пор, пока своим горбом не наживешь капитал соразмерно моему». Заплакав от горя, что придется мне жить без родительского благословения, я поклонился отцу с матерью и, взяв личных средств, 2 рубля с 10 копейками, ушел из дому свататься к девице Иулии. Надобно сказать, что жила она в ветхой избенке на выселках из города и в момент моего появления выхаживала присланного мной голубя. Сняв шапку, я положил крестное знамение на образ святителя и его именем и спросил у девицы руки и сердца, горячо заверив ее, что николи не будет ей от меня ни обид, ни попрека. Не скрыл и то, что родитель решение моего не одобряет, и нам придется зарабатывать его благословение. Тут душенька моя улыбнулась и кротко сказала: «Коли свела нас судьба, значит, на то воля Божия, а супротив нее человеку идти не заповедано. Но только как же ты меня возьмешь? Ведь я не одна». Тут я увидел, что вся изба заполонена зверьем, кое ластится к ее ногам с беспримерной любовью. «И их с собой заберем», — сказываю. «Только не откажи мне, девица, ибо задыхаюсь я без тебя, как без воздуха». Вскоре после венчания моя молодая супружница рассказала, что ее бабка, при жизни слывшая первостатейной пряничницей на всю округу, передала ей необыкновенный секрет производства пряников. Тут я понял, что Господь снова посылает мне поддержку, и, перебравшись поближе к столице, взял заем у ростовщика, нанял 2 работников и принялся выпекать пряники в виде голубя в благодарность за неспосланную мне благодать от Господа. С тех пор пошла про голубиные пряники слава, как об наивкуснейшем лакомстве, и зваться наше семейство стало Голубевы. В довершение скажу, что не было дня, чтобы мы с Иулией коленопреклоненно не благодарили Всевышнего за его несравненные милости, оказанные нашему дому, и за дарованную нам любовь. Божьим соизволением наши труды окупились старицею, и мы с женой смогли получить и родительское благословение, и купеческое достоинство. Посему, познавши нищету и богатство, и дабы не пропали в суе Господни дары, завещаю своим внукам и правнукам приумножать родовое ремесло, а особливо завещаю привечать сирых и убогих, ибо сказано в Писании: «И чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним». Геннадий читал монотонно, чуть нараспев, и запинался, только произнося имя своей прабабушки Иулия. Оно расцветало на его устах робким подснежником, и Федька понимал, что в эти секунды Голубев думает про Юльку. Наверное, сестра тоже об этом догадывалась, потому что сидела раскрасневшаяся, как после баньки с березовым веником. А когда Голубев дочитал до слов: «Не откажи мне, девица, ибо задыхаюсь я без тебя, как без воздуха», Федька заметил, что Юлька потупилась и крепко стиснула руки под столом. Она смотрела на Генку, не отрывая глаз, как смотрит на прекрасную картину, стараясь запомнить каждую деталь, выписанную кистью живописца. Чуть откинувшись на стуле, Федька немного прищурился и попробовал оценить чтеца со сторонней позиции. «Мужчина как мужчина, ничего особенного, правда, глаза красивые». Старинный слог рукописи непонятно волновал, словно Федор кончиком пальца прикасался к неведомому, тайному, давно забытому, и начинало казаться, что тут, на третьем этаже, в тесной комнате с одним окном, стоит невысокий старик, похожий на Голубева, и медленно рассказывает о том, что произошло больше 100 лет назад. У старика такие же, как у Генки, тонкие, но сильные руки, каштановые волосы с серебринкой у правого виска и точно такие же оттопыренные уши, смешные и трогательные одновременно. А если вытянуть шею и заглянуть в рукопись, то можно увидеть широкие квадратные буквы, заканчивающиеся крючками на концах. Не кстати чихнув, Федька дословно вспомнил, что говорилось в загадочном мейле, полученном перед каникулами. «Если хочешь успеть заполучить рукопись с крюками, то должен срочно приехать в Подболотье и разыскать бабку. Будь здоров, я!» Наморщив нос, Федька поерзал на стуле и призадумался. «Неужели это и есть та рукопись, ради которой он приехал в Подболотье?» «Хотя нет. Рукопись должна храниться у бабки, а Голубев при всем горячем желании на бабку не тянул, да и на детку тоже». Наверное, провалившись ногой в холодную воду, Федька простудился, потому что в носу мерзко свербило и все время хотелось чихать. Чтобы не опозориться, он зажал нос двумя пальцами, но стало еще хуже. Чихать прилюдно неприлично, лучше икать. Тогда можно было бы скороговоркой прошептать присказку. «Икота, икота, перейди на Федота, с Федота на Якова, с Якова на всякого». Уткнувшись носом в ладонь, Федор снова чихнул и, зыркнув по сторонам, убедился, что на его возню никто не обращает внимания. Странным образом чихать расхотелось, и Федька приготовился снова слушать рукопись, но опоздал. Закончив читать, Голубев бережно закрыл тетрадь. Немного помолчал, словно боясь спугнуть дух старины, витавший в воздухе, и сказал: «Дальше записана точная рецептура пряников и советы, как наладить их производство». Говоря, он пристально посмотрел Юльке в глаза и быстро перевел взгляд на деда и Лидию Матвеевну. Лицо Лидии Матвеевны выражало радостное ожидание, как перед дальним путешествием. Федька видел однажды такое лицо у мамы на вокзале. Тогда они уезжали в Сочи, и мама, почти никуда не ездившая, вдруг по-девичьи заволновалась и сказала: «Как прекрасно иногда сесть в купе поезда, поехать далеко-далеко и знать, что впереди нас ждет море и солнце». «Вот оно!» — догадался Федька. «Наверное, в Генкиных словах Лидия Матвеевна почувствовала солнце». Энергичным жестом Величко пристукнула кулаком по ладошке, заинтересованно спросив: «И что вы, Гена, решили?» «Я бы на вашем месте начала действовать». «Да-да, Геннадий, я тоже считаю, что эта рукопись обязывает тебя что-то предпринять». Дед немного округлил глаза, став похожим на строгого учителя, требующего от ученика немедленного ответа. Несмело улыбнувшись, Голубев кивнул: «Угадали! Я решил открыть цех по производству пряников по старинной технологии и уже начал договариваться об аренде пекарни. Есть тут у нас одна заброшенная пекаренка у старой мельницы». Он чуть приподнял плечи, разведя руками в стороны. «Прадед написал, что брал ссуду в банке для открытия дела. Я тоже так сделаю». «Нет, ни в коем случае!» Резкий вскрик Лидии Матвеевны заставил Федьку проглотить леденец, выкопанный со дна сахарницы. Ваш дед брал ссуду не в банке, а у ростовщика. А это разные вещи. Голубев усмехнулся. Чем же разные? Банки, конечно, дерут немилосердные проценты. Но не думаю, что ростовщик проявит большую гуманность. Да и нет у нас в райцентре ростовщиков, если не считать бывшую школьную завхозиху Татьяну Ивановну. Она как-то давала соседу взаймы 5000 до зарплаты, а обратно попросила отдать 6. «Смотря какой ростовщик!» Откинув волосы так, что стали видны массивные серьги в ушах, сказала Лидия Матвеевна. И по ее усмешке Федор сообразил, что она к чему-то клонит. Дождавшись полной тишины, Величка посерьезнела и сказала деловым тоном, каким учителя предупреждают о годовых контрольных. «Гена, я предлагаю вам партнерство. Дело в том, что я очень богата и с удовольствием вложу деньги в пряничное производство». В Федькином мозгу моментально прокрутились события двух последних суматошных недель, когда Голубев не выпускал из рук мобильник и даже сидя за баранкой договаривался с кем-то о судах и отсрочках платежа. Давно понятно, что с деньгами у Генки туговато. А если еще взять суду, то чем потом отдавать? Встрепенувшись, Федька подумал, что Величка здорово придумала, и уже захотел победно крикнуть «Ура!», как вдруг заметил, что Голубев нахмурился, и Юлькино лицо немедленно отзеркалило его мимику. Не в первый раз за сегодняшний день Федька уловил, как меняется лицо сестры в зависимости от вида Голубева. Смеется Генка, и Юлькины губы раздвигаются в улыбке. Нахмурился, помрачнел, и Юльке невесело. «Передразнивает», — сказал бы про Юльку верный друг Данька Мальков, обожавший копировать девчонок, которые любят строить из себя самых умных. Например, отличницу Орлову Данька 2 раза доводил до слез, а Светка Шулейкина за противные гримасы отколошматила Даньку тетрадкой по географии. Описав круг в воздухе, пальцы Голубева легли на коричневую обложку тетрадки, и он упрямо нагнул голову. «Спасибо, Лидия Матвеевна, но я должен справиться сам». Короткая фраза прозвучала хлестко и обидно. Федька увидел, как неожидавшая отказа Лидия Матвеевна болезненно дрогнула и недоуменно подняла брови. «Пожалуйста, Гена, будь милостив». Ее лицо мгновенно побледнело, высветив темные круги под глазами и впалые щеки, чуть подкрашенные румянами. Одним движением, поднявшись с дивана, Величка сделала маленький шажок вперед, почти сразу оказавшись напротив Голубева. Они были одного роста и смотрелись, как бабушка и внук, худощавые, подвижные, загорелые. Федька заметил, что от волнения Лидия Матвеевна перешла на «ты». «Будь милостив», — снова произнесла она уже увереннее, ища глазами взгляд Голубева. «Разве ты забыл самое главное завещание деда?» «Какое?» «Особливо завещаю привечать сирых и убогих», — процитировала Лидия Матвеевна, и ее щеки мелко задрожали. «А я и есть сирая и убогая одинокая старуха, за долгую жизнь не нажившая ничего, кроме ненужной мне славы и лишних денег». Расслышав в голосе Величко легкую хрипотцу, Федька подумал, что если Голубев немедленно, сию секунду не даст согласия, то Лидия Матвеевна расплачется. «Гена, я прошу тебя, возьми деньги», — совсем тихо проговорила Юлька. «Скажи погромче», — хотел было прошипеть сестре Федька. Но Голубев услышал и сдался. «Согласен. Обговорим условия». Лидия Матвеевна облегченно закрыла глаза, словно скидывая с век тяжелое сновидение, и снова помолодела. «Но пряники должны быть в виде голубя», — засмеялся дед. но не договорил фразу, потому что из Юлькиного кармана грянула мелодия марша. «Мама звонит». Юлька поднесла телефон к уху, согласно кивая головой. «Да, да, хорошо». Но в конце разговора ее лицо помрачнело, и Федька напрягся, стараясь расслышать, о чем речь. «Случились неприятности?» — встревоженно спросил дед, перебив разговор. И Юлька, дав отбой, неопределенно подтвердила. «Случились».